Глава 7. Фиеста. 1. В пятницу, через неделю после своего приезда в Анкертон, Трой вытащила холст из реквизиторской, где она держала его в последние дни и принялась разглядывать. Удивительно, как это ей удалось. Еще 2 дня, и картина будет завершена. Завтра вечером сэр Генри проведет своих воюющих между собой родичей, собравшихся на семейное торжество в театрик, и она отойдет в сторону, давая им возможность обсудить увиденное. Интересно, сильно ли оно их разочарует? Увидят ли они сразу, что фон картины — это вовсе не пустошь перед замком Форрес, но театральный задник и в центре картины не Макбет, а старый артист, оглядывающийся на свое прошлое и старающийся осознать сыгранную некогда роль? Поймут ли, что господствующее настроение картины — отрешенность? Что ж, фигура закончена, осталось кое-что доделать, штрих здесь, штрих там. Трой безумно хотелось, чтобы на картину взглянул ее муж. И это радует, это хорошо, думала Трой, что из тех немногих людей, кому она хотела бы показать свою работу, первым был муж. Может, дело в том, что, говорит, он всегда так мало и никогда не смущается при этом своей сдержанности. По мере приближения конца работы, тревога и страх перед предстоящей встречей с мужем все возрастали. Она вспомнила, что говорят другие женщины. «Первая встреча никогда не повторяется. Мы встретились совершенно чужими друг другу людьми. Теперь все по-другому. Удивительное ощущение, робость, нечего сказать друг другу. Неужели у нее все будет так же? Нечего сказать». «Я совершенно беспомощна», — думала Трой, — «совершенно беспомощна в семейных делах. Все мои природные способности ушли в живопись. Но, может, Родерик найдет, что сказать. А я? Следует ли мне сразу рассказать ему об Анкредах?» Она чистила шпатель, когда вбежала Фенелла с сообщением, что Трой звонят из Лондона. На проводе был заместитель комиссара Скотланд-Ярда. Слушая его, Трой ощущала, как в горле у нее стучит молоточек. Говорил ее собеседник в высшей степени таинственно. В понедельник ей стоит прокатиться в Лондон. И если она останется на ночь, во вторник утром Ярд покажет ей нечто, что может ее заинтересовать. Утром в понедельник в Анкертон-Холл за ней заедет полицейская машина и подбросит до станции. «Спасибо», — сказала Трой не своим голосом. «Да, все понятно. Да, разумеется. Да, прекрасно, спасибо». Трой помчалась к себе в комнату и, лишь сев на кровати, с трудом переводя дыхание, сообразила, что одолела за раз, как безумная, все 3 пролета. «Слава богу, что картина закончена», — подумала она. «В таком состоянии я бы не смогла рисовать, даже как Пенти». И она с тоской подумала о предстоящем свидании. «Но ведь я даже лица его не вижу», — испугалась Трой. «Не слышу голоса. Я совершенно забыла своего мужа». Ее то охватывала лихорадочная жажда деятельности, то она впадала в полную прострацию. В голове мелькали смешные эпизоды из репертуара Анкредов. «Не забыть бы рассказать ему это», — наказывала себе Трой и тут же начинала сомневаться, а покажутся ли эти эпизоды такими уж забавными издали. Она едва не подпрыгнула на кровати, вспомнив, что насчет вторника надо предупредить Кэти Босток. Пусть скажет старому слуге Олейнов, с которым они давно уже договорились, чтобы тот поехал в Лондон и открыл квартиру. «Вот прямо сейчас и надо позвонить», — подумала она и направилась вниз. Сидя в крохотной переговорной, расположенной у главного входа, в ожидании, пока ее соединят с Лондоном, Трой услышала шелест колес на подъездной дорожке, голоса и, наконец, ту суету в зале, которая всегда сопровождает чей-нибудь приезд. «Милли, ты где?» — раздался чей-то веселый приятный голос. «Иди сюда, это Десси, Томас и я». Десси дозвонилась до полковника. У полковника оказалась машина. «Вот мы и приехали все вместе». «Джанетт!» «Джанетта!» — прошелестел с галереи бестелесный голос Миллимент. «Джанетта!» — эхом откликнулась Полин, находившаяся еще дальше. Почудилось или на самом деле в самом звучании этих голосов было не одобрение, а может и тревога, думала Трой, негромко прикрывая за собой дверь.